Глава третья. Йотлон сидел тихо, как мышь. Негостеприимный мир сейчас отдалился. А он снова в том счастливом детстве, когда Скилл и Придон учили его вскарабкиваться на коня, а потом и вскакивать на ходу. Как блестка приносила им на луг сдобные пироги, а Йотлону настойчиво впихивала еще и медовые соты, а то совсем шкелет. Он чувствовал, как в глазах защипало, опустил поспешно голову, но Рокаш смотрел себе под ноги. «Я знаю», — проговорил Йотлон с трудом, — «мама закалила Скилла в детстве, он стал неуязвимым для любого оружия, и когда стал царем, вся Артания признала его вождем. Но что со мной? Скилл и Придон были не такими. Они как все Артания, а я...» Рокаш спросил с расстановкой. «Как все?» «Как все Артания», — подтвердил Йотлон. «Куявы, конечно, не такие». Рокаш молчал, смотрел на него пристально. «Уверен?» «Ну да. Подумай еще». Йотлон добросовестно подумал, вздрогнул. «Да, конечно. Они были намного сильнее. Их раны заживали быстро. Оба никогда не возвращались без добычи, потому что всегда знали, где в лесу олени, куда летят гуси». «Это ближе», — сказал Рокаш. «Хотя и не все. Это отличие от простых людей, но это все и у тебя. Твои братья такие, потому что рождены не от земной женщины, а от Пареи Солнцерукой. В твоем случае все сложнее. Ты тоже ее сын, Йотлон, это скажет всякий, кто тебя видит. И не только за светлые запястья. У тебя ее глаза, ее брови. Но ты еще и сын некоего неизвестного, мы его называем Темным. Он долго преследовал твою мать своей любовью. Она думала, что укрылась от него, выйдя замуж за смертного, но нашел и в Артании». Йотлон прошептал. «И что?» «Продолжал ее домогаться», — ответил Рокаш. «Нет, не изнасиловал, как говорят некоторые. Уж и не знаю, настолько ли велика была ее защита, но Солнцерукая боролась с ним несколько лет. А потом, когда заболела и умерла, Темный обезумел от горя. Когда лежала в склепе, подготавливаемая к похоронам, проник к ней, овладел. Потом в потемнении рассудка и безумной ярости от горя и страданий, что потерял и никогда отныне не вернет, велел сделать то же самое своему коню и охотничьему псу. И когда твою мать несли к могиле, с ужасом увидели, как растет ее живот и начинает шевелиться. Словом, так от мертвой родились ты, жеребенок и щенок. Вы, братья, по матери. И у вас у всех троих очень сильна темная часть души. И что мне делать?» Голос его прозвучал жалобно и убито. Рокаш с облегчением перевел дух. Момент безумной вспышки ярости миновал. Йотлон растерян и старательно пытается понять то, что услышал. «В тебе сильны как светлая сторона от матери, — сказал он торопливо, — так и от темного. Потому у тебя эти вспышки ярости. Усмиряй их, они нехорошие. Вредят всегда. Не только другим, но и тебе. Сейчас будет легче их обуздывать. Знаешь их причину. И откуда они?» «Значит, — повторил Йотлон, — я в самом деле родился от мертвой. Раньше я слышал какие-то намеки, но при мне такое говорить страшились». Рокаш кивнул. «Парея просила охранять ее склеп трое суток, потому что она из того племени, которые даже после смерти еще живут какое-то время. Но тот неизвестный, который добивался ее так неистово, сумел сломать все магические запоры, а стражей услал за городскую стену». «Значит, — спросил Йотлон, едва дыша, — он в самом деле овладел моей матерью уже мертвой?» Рокаш кивнул снова. «Так говорят. Когда осенний ветер вернулся, он застал твою мать в изорванных одеждах на полу. На ее лице были гримасы страдания и отвращения. Осеннему ветру было невыносимо оставаться в городе, где умерла его горячо любимая жена. Он ушел усмирять племя могучего Тхора, разбил его войска и усмирил те земли. Но на обратном пути сам исчез, даже тело его не нашли». «Кто тот человек?» — спросил Йотлон, — «который так поступил с моей матерью. Хотя ты говоришь, что это было не человек». Рокаш сказал осторожно. «Мало кто думает, что это был человек. Все уверены, и я тоже. В склеп проник кто-то из могучих демонов. А слухи пошли разные. Чье имя только не называли». Плечи Йотлона передернулись, словно с неба хлынул внезапно холодный дождь. «Но как?» — прошептал он. «Темный мог совершить насилие над моей матерью. Она же умерла». Рокаш ответил неохотно. «Он мог». «Ладно», — проговорил Йотлон с трудом. «Но как мог от мертвой родиться я? Как могли родиться же ребенок и щенок? «Если демон из темного мира, — напомнил Рокош, — то мертвые в его власти. Но не ты. В тебе столько света от матери». «Но еще больше темной ярости, — возразил Ютлан. — Она переполняет. Меня вот-вот разорвет на куски». Рокош сказал тревожно. «Делай, как ты делаешь. Уходи в лес, ломай деревья, лови зверей и пожирай их сердца еще теплыми. Возвращаешься ты всегда тихим». «Мне просто стыдно, — сказал Ютлан. Я прячусь от людей и не могу им смотреть в глаза». Завидев Рокоша, в их сторону то и дело направлялся кто-нибудь из Артан с озабоченным видом. Но стоило углядеть рядом примостившегося Ютлана, всякий торопливо сворачивал в сторону. Рокош вздохнул, лицо потемнело еще больше. «Да уж, судьба тебе что-то приготовила особенное, раз уж так нещадно испытывает. Кстати, волхвы и лекари осмотрели того кабана». «Тебе повезло, Ютлан. Это что-то совсем новое. Говорят, может зарываться в землю и выпрыгивать за спиной». «Ты привез не кабана, а нового зверя, очень странного. Раньше, за сотни лет, в Артании не появлялось ничего нового. Знаем волков, медведей, рысей, вепрей, как и оленей, лосей, туров, коз, зайцев, барсуков. Но ты привез вообще чудовище». Ютлан сдвинул плечами. «Волхвы не сказали, как их истребить?» Рокош нахмурился. «Лучше бы молчали. Намного опаснее тех, что бьют наши охотники». «Очень», — ответил Рокош хмуро. «Говорят, эти новые звери начали выходить из недр из-за великой войны Артании и Куявии. Когда-то весь мир населяли только эти твари, зовут их дивами». Ютлан сказал с удивлением. «Я слышал, дивы-гиганты». Рокош отмахнулся. «Дивы были как комары, как горы, всякие. Одни жили тысячи лет, другие — минуты. Были и вовсе бессмертные. Нет, убить их было можно, но если не убивать, жили бы вечно. Когда появились люди, дивы сперва не обращали внимания на этих существ, пока люди постепенно не начали их теснить. Начались войны, дивы в конце концов проиграли. Их оттеснили в самые глухие места, куда человек вообще не ходит. Но сейчас, когда человек ослабел из-за этой страшной войны, дивы, как видишь, начинают отвоевывать себе земли». Ютлан хмуро отмахнулся. «Немного они отвоевали. Стоит посмотреть, что у него за мясо». Рокош кивнул. «Пойди, отведай. Тебе уж точно не повредит». Ютлан поднялся уходить, но остановился, повернулся к Рокошу. «Почему?» «От ядовитого мяса всякий может умереть», — сказал Рокош. «Но не ты, Ютлан». «Незнание, как говорил Рокош, позволяет выбирать, чему верить. Потому Ютлан раньше предпочитал думать, что он такой же, как и его братья. Но тот же Рокош однажды обронил, что никогда не будешь знать достаточно, если не будешь знать больше, чем достаточно. И вот он уже не рад тому, что узнал. В незнании было спокойнее». Он шел вдоль улицы. За ним увязался Хорд, худой, с прилипшим к спине брюком и так жутко торчащими ребрами, что вот-вот прорвут непрочную кожу. Возле дома его троюродного дяди Кожедуба сам хозяин вбивал в землю булыжники, чтобы в любую непогоду можно было пройти посуху. Заслышав шаги Ютлана, обернулся. Огромный, как медведь, мощный, смерил его с головы до ног недружелюбным взглядом. «Здравствуйте, дядя Кожедуб», — сказал Ютлан. «И тебе», — буркнул Кожедуб. «Вот что тебе скажу. Больше не зови с собой играть моих Веньку и Дениску. Они всякий раз в синяках приходят». «Хорошо», — ответил Ютлан послушно. «Тогда им скажите тоже, чтобы не бегали за мной». «Сам следи», — прорычал Кожедуб. «Еще раз увижу вас вместе, сам с тобой разделаюсь». «Я сумею», — ответил Ютлан, — «не дать разделаться». Сердце начало стучать чаще. Кулаки сжались. Он развернулся к дяде и молча ждал. Кожедуб сказал насмешливо. «Как страшно!» Ютлан кивнул. «Знаю». Кожедуба перекосило от стыда и ярости. Этот волчонок учуял как-то, что ему действительно страшно. Стараясь, чтобы тот не видел его лица, он повернулся к камням и сделал вид, что уже забыл о такой мелочи, как этот худой и никчемный подросток, хоть он из царского рода. Ютлан окинул взглядом родственничка. Этот толстяк похож на застрявшую в заборе свинью. Через три дома дальше на улицу вышел волк Валдай, с виду больше похожий на бывалого воеводу. Даже лицо в шрамах. Издали вскинул руку в приветствии. Это осталось у него с той поры, как служил в передовых дозорах и не был еще волхвом. Ютлон кивнул издали. Вынужденно пошел к нему. Издали вежливо поклонился. «Здравствуйте, дядя Валдай!» Валдай сказал дружелюбно. «Ютлон, ты сделал доброе дело. Твою добычу изучают, уже прикидывают, как защищаться, находят слабые места». «Рад», — буркнул Ютлон, — «что полезен». «Еще как», — подтвердил Валдай. «Только вот...» Он запнулся, но так долго подбирал слова, все время вздыхая, двигая плечами, словно ежился под холодным дождем, что Ютлон спросил сердито. «Что? Что я делаю не так?» Валдай ответил после недолгого колебания. «Пойдем присядем, вон подле того костра. Не старик еще, но люблю сухой жар, люблю смотреть в пламя. Все-таки артане — люди огня. Что-то связывает нас с этим жарким буйством». Ютлон шел за ним. Костер по-артански жаркий, со всех сторон окружен крупными булыжниками, чтобы не выкатывались раскаленные угли, полыхает ярко и победно. Вокруг разложены толстые бревна с уже снятой корой, чтобы сидеть даже в праздничной одежде и не пачкаться. Валдай присел, кивнул Ютлону. Тот осторожно опустился напротив. Сердце колотится. Мудрый волхв зря не пригласит на разговор. Более важных дел не в проворот. «Ты знаешь», — произнес Валдай невесело, — «тебя все сторонятся. Из-за твоего характера». «Я вспыльчив», — пробормотал Ютлон. «Это не вспыльчивость», — напомнил Валдай, — «а твоя темная ярость. Не все знают о ней, но мы, волхвы, знаем, нельзя так быстро и по любому ничтожному поводу взрываться, особенно там, где тебя знают и как-то научились с этим жить». Он сказал злобно. «Ага, жить. Просто уходят с дороги, и никто даже не смотрит в мою сторону». «И что?» — спросил Валдай. «Это они ни с того ни с сего?» Ютлон уронил голову. «Ну, конечно, я чересчур. Иногда». «Достаточно одного такого иногда», — сказал Валдай наставительно. «Другому бы сошло с рук чуть больше, но ты слишком силен. Крепкозубу сломал руку, Урлангу вывернул плечо, а Ресной Лист по твоей вине хромает. А каким танцором был? Тобой недовольны их родня, а также все артане, которые тоже легко приходят в ярость, но умеют себя смирять. Мы не звери, мы как-то научились жить среди людей». Ютлон слушал, все ниже опускал голову. «И что мне делать?» — спросил он совсем незадиристо. «Сперва научиться ладить с людьми», — сказал Валдай, — «иначе далеко не уедешь. Ты очень силен, но на свете немало таких, что твоя сила будет выглядеть перед их, как мощь дрочливой лягушки перед спокойствием буйвола». Ютлон сказал в раздражении. «Но как я могу вести себя, как другие, если смотрят на меня, как на хищного волка? Ну, пусть не хищного, но все-таки я всем поперек горла». Валдай тяжело вздохнул. Ютлон ждал, что тот будет возражать, спорить, доказывать, что ничего подобного он не так понимает. Однако волхв грустно кивнул. «Ты прав». «Так что делать мне?» Валдай вздохнул еще тяжелее. «Выход есть, но он мне совсем не нравится». «Какой?» «Тебе надо пожить среди людей», — сказал Валдай невесело, — «что тебя не знают. И ты сам увидишь, как относятся именно к тебе, а не к тому, что ты чей-то сын». Ютлон быстро зыркнул ему в лицо. Но волхв смотрел мирно, никакого намека на его происхождение. Просто сказал то, что сказал. Ютлон сказал озадаченно. «Но как? Здесь меня все знают». «Мир не состоит из одной арсы», — напомнил Валдай. «И даже из Артании. Когда ты бросился на помощь Придону, ты проехал половину Куявии. Там тебя никто не знал. И как тебя встречали?» Ютлон попытался добросовестно вспомнить, но помотал головой. «Не помню. Я так торопился, так спешил в Куябу, чтобы успеть спасти брата». Валдай обронил тихо. «Но ты понял, что я сказал?» Ютлон тоже смотрел в пламя костра и чувствовал, как неясная тоска заползает в сердце. «Да, но почему мне так нехорошо?» «Разлука», — сказал Валдай. «С кем?» — спросил Ютлон раздраженно. «Братья погибли, а сестру, которую я так любил, увез этот, чтобы его драконы съели». Валдай помолчал. Ютлону почудилось, что волхву ответить нечего. Затем тот произнес просто и торжественно. «С Артанией!» Ютлон переспросил. «Советуешь вообще покинуть наши земли?» «В Артании тебя знают», — пояснил Валдай. «Она велика, но и ты непростой пастух. Ты последний из сыновей царя Осенний Ветер, прямой наследник престола. А тебе говорят, тебе и перемывают кости, так уж ведется в мире. В Артании, где бы ты ни укрылся, тебя быстро узнают. Пусть не в первый день или неделю, но это все испортит. Потому я бы посоветовал тебе, только не сердись, уехать на некоторое время в чужую и незнакомую деревню. Понимаешь, если окажешься в чужой деревне или чужом городе, где тебя не знают, то примут таким, каким впервые покажешься и каким будешь. За тобой не потащится твоя ужасная слава. Никто не покажет на тебя пальцем и не скажет с ужасом. Это тот самый, что...» Ютлон молча смотрел в красивое мужественное лицо. Валдай говорит уверенно и спокойно. Чувствуется, что совсем не боится, даже не чувствует неприязни. Более того, от волхва веет теплом, состраданием и участием. «Уехать из Артании?» — переспросил Ютлон потерянно. «В Куявию? Или в Славию?» Валдай покачал головой. «Неважно куда. Я погорячился насчет Артании. Она велика. Не все бывали в Арсии и видели тебя. В простых деревнях люди даже не знают соседей из сел поблизости. Ты можешь попробовать ужиться и там, недалеко от Арсы. Приедешь злым — будут знать как злого. Приедешь веселым — будут знать веселым. Приедешь работящим — примут таким, пока не докажешь, что ошибались. А вернешься сюда, когда научишься держать черную ярость в кулаке и выпускать только когда необходимо». «Разве можно выпускать? Это же нехорошо». «Нехорошо», — согласился Валдай. «Но жизнь наша еще не совсем правильная. В общем, иди в мир. Может быть, там ты найдешь то, что заставит тебя остаться среди людей и превратит в человека. А здесь, Ютланд, скоро станешь дивом, диким и яростным. Потому все так смотрят на тебя, потому что тебя боятся, потому что от тебя ждут неприятностей». Ютланд прошептал. «Потому что я ублюдок. Выродок какого-то темного дива». Валдай перебил быстро и сильным голосом. Он выпрямился, отшвырнул прутик, которым подталкивал ветви в огне. На лице заиграл багровый отблеск костра. «Что за чушь?» «Но...» — Валдай перебил резко. «Ты артанин. Потому и такой. Мы все такие. Ты был в Куяве, видел, как там играют на арфе? Мы же презираем это комариное треньканье. Нам ласкает слух рев боевого рога. Там нужен накал. Мы все из огня и ярости, мы любим яростно и чувствуем яростно. У нас нет полутеней. У нас либо яркое солнце, либо лютая тьма. У нас нет куявских хороводов, у нас такие пляски, что пыль до небес. От грохота качаются горы, а звери дрожат в норах. Ты просто такой же, Ютлан». Ютлан замедленно кивнул, поколебленный настолько, что почти согласился. «Да и страшно быть не таким. Жуткое одиночество. А так незримые плечи сородичей со всех сторон. Но я все делаю, — произнес он нерешительно, — без накала и без огня и ярости. Блестка говорила, что я вообще как кусок темного льда». Валдай отмахнулся. «Женщина, что она понимает? Чтобы поджечь железо, нужен настоящий жар, а дерево вспыхивает от простой искры». «А от чего вспыхиваю я?» «Узнаешь, — ответил Валдай, — и, верю, научишься управляться с собой». Он поднялся. Лицо стало отстраненным. Ютлан понял по лицу верховного волхва, что тот сказал все нужное. А сейчас уже мысль его взлетела над городом, а то и над Артанией, в которой после Великой войны нужно сделать так много. «Спасибо», — сказал Ютлан и торопливо вскочил. «Негоже сидеть в присутствии почтенного человека, который только что встал. Спасибо».